16. Пиши, мой друг, о том, что в жизни этой печали, скорби и тревог и поисков кристалла света нет и не может быть покоя, столь сладкожданного для малоопытных сердец. Покоя нет, и нет прибежища для духа. Нет ничего, куда бы можно было устало преклонить главу. Как нищий, бездомный, лишенный крова, наш дух проходит жизнь и ничего своим не называет. Все не его. Все чуждое, земное, все от земли. И в землю все отыдет, что взят у нее. Одежды, вещи, дома и все, что мы имеем. Все взят у нее земли на время и с тем, чтобы, отслужив, быть отдану назад. В материю, из коей рукою творческой своей ты создал их, земные вещи. И разрушаем, и творим мы сами. Время помогает менять одни игрушки на другие, меняя лик творимых волею вещей. Во славе правил Соломон, богатством, блеском окруженный. И где все то, что было у него? Дворцы, сады и царства, и город сильный на зависть всем врагам. Где все? Где все, чем жили люди столетий несколько тому назад? Где будет все, что ныне так яростно и жестко рычит, беснуется вокруг тебя? Мир, обреченный личных уявлений, как осужденно на смерть тать, уйдет с арены жизни. Он жизни свет похитил у тебя, и смерти подлежит запротив духа преступления. Нет в этом мире ничего достойного привязанности духа. Все майя, все мираж, огни болотные, мерцающие тускло. Из царства смерти мы идем в мир высший, к свету, туда, где вечный свет, неугасимый, от вечности и вечности горит.